Глава вторая. «Когда начались эти провалы в памяти?» Анна не ответила. Было около полудня. Ее тестировали все утро. Рентген, сканирование, ЯМР и, наконец, исследование в трубе томографа. Она чувствовала себя опустошенной, обессилевшей, потерянной. И вид этого кабинета не улучшал ее самоощущение. Узкая без окон комната, слишком ярко освещенная. Повсюду на стальных стеллажах и навалом на полу папки, заведенные на пациентов. На стенах гравюры, изображающие обнаженный мозг и бритые головы, разрисованные пунктирными линиями и напоминающие схему разделки мясных туш. Все, что ей сейчас было нужно, это... Голос Эрика Аккермана прервал размышления Анны. «Так сколько времени это продолжается?» «Больше месяца». «Уточни, пожалуйста, ты помнишь, когда это случилось впервые?» «Конечно, она помнила. Как бы она могла забыть такое?» 4 февраля. Утром. Я выходила из ванной и столкнулась в коридоре с Лораном. Он собирался на работу, улыбнулся мне. Я едва не подпрыгнула от изумления. Не знала, кто этот человек. «Ты его совершенно не узнала?» «В первую секунду нет. Потом все стало на свои места. В голове прояснилось». «Опиши мне точно, что ты почувствовала в то мгновение». Анна едва заметно повела плечами, прикрылась шарфом в черных и золотисто-коричневых тонах. Ощущение было странное, неуловимое, как дежавю. Сбой длился всего мгновение. Анна щелкнула пальцами. А потом все наладилось. «Что ты подумала в тот момент?» «Отнесла все насчет усталости». Аккерман что-то записал в блокнот и задал следующий вопрос. «Тем утром ты рассказала о случившемся Лорану?» «Нет. Я не придала этому значения». «Когда произошел второй сбой?» «Неделю спустя. Потом они стали повторяться». «И всегда были связаны с Лораном?» «Да». «Но ты каждый раз все-таки узнавала его?» «Да, но постепенно этот сбой, не знаю, как объяснить. Пожалуй, он длился все дольше». «И тогда ты поговорила с Лораном?» «Нет». «Почему?» Анна скрестила ноги, положил руки на колени, обтянутые темным шелком юбки. Они напоминали сейчас двух птиц с бледным оперением. «Мне показалось, что это только осложнит ситуацию, и потом...» Невропатолог поднял на нее глаза. Золото рыжих волос отразилось в стеклах очков. «Да?» «Нелегко признаться в подобном мужу. Он...» Анна спиной чувствовала присутствие мужа. Он стоял за ее стулом, прислонившись к металлическому стеллажу. «Лоран становился для меня чужим». Врач, почувствовав смятение Анны, предпочел сменить тему. «С другими людьми проблема узнавания возникает?» «Иногда». Анна колебалась. «Но очень редко». «С кем, например?» «С торговцами в квартале и на работе. Я не узнаю некоторых клиентов, причем постоянных». «А друзей?» Анна сделала рукой неопределенный жест. «У меня нет друзей». «Как обстоит дело с членами семьи?» «Мои родители умерли. Остались только дяди и двоюродные братья где-то на юго-западе страны. Мы не видимся». Аккерман сделал еще несколько пометок в блокноте. Его лицо, застывшее как резиновая маска, не выдавало никаких эмоций. Анна терпеть не могла этого типа. Близкий друг семьи Лорана. Он иногда ужинал в их доме, но в любых обстоятельствах хранил ледяную невозмутимость. Конечно, если никто не затрагивал его излюбленной темы – работы мозга и системы когнитивного общения человека. Тогда все мгновенно менялось. Он возбуждался, воспламенялся, размахивал длинными ручищами в рыжих волосах. Итак, главная проблема – лицо Лорана. Аккерман возобновил допрос. «Да, он самый близкий мне человек. Именно его я вижу чаще всех остальных. У тебя есть другие проблемы с памятью?» Анна прикусила нижнюю губу. Задумалась, засомневалась. Наконец ответила. «Нет». «С ориентацией в пространстве?» «Нет». «С речью?» «Нет». «С какими-нибудь движениями?» Анна не ответила и, слабо улыбнувшись, спросила. «Ты предполагаешь болезнь Альцгеймера?» «Я проверяю только и всего». Именно этот синдром первым пришел Анне на ум, и она все прочла о нем в медицинских справочниках. Неузнавание лиц – один из симптомов болезни. Аккерман добавил примирительно успокаивающим тоном, так урезонивают расшалившихся детей. «Только не в твоем возрасте. Кроме того, первые же тесты выявили бы болезнь Альцгеймера. Мозг, затронутый нейродеградацией, имеет совершенно особую морфологию. Надеюсь, ты понимаешь, что я просто обязан задать тебе все эти вопросы, чтобы поставить точный диагноз». Не дожидаясь ответа Анны, он повторил. «Так ты испытываешь затруднения с какого-либо рода движениями?» «Нет». «Бессонница?» «Нет». «Внезапное, немотивированное оцепенение?» «Нет». «Мигрени?» «Никогда». Врач закрыл блокнот, встал из-за стола, и Анна, в которой уже раз, почувствовала изумление. При росте в 1,90 м Эрик Аккерман весил не больше 60 килограммов и выглядел верзилой переростком, которого одели в белый халат, чтобы он высушил его после стирки. Доктор был вызывающе, обжигающе рыжим. Его кудрявая, плохо постриженная шевелюра сияла медово-золотым цветом. Вся кожа, даже на веках, была усеяна охряными веснушками. Лицо состояло из сплошных углов, а дополняли картину узенькие очечки в металлической оправе. Аккерман был старше Лорана, ему уже исполнилось 50, но физическая конституция словно защищала его от воздействия времени. Морщины ничуть не портили орлиный профиль, черты лица оставались точеными и загадочными. И только оспинки на щеках напоминали, что доктор – человек из плоти и крови, и что у него тоже есть прошлое. Врач молча прошелся по своему тесному кабинету. Время для Анны тянулось невыносимо медленно. Секунды казались вечностью. Наконец, она не выдержала. «Да что со мной такое? Черт возьми!» Невропатолог погремел в кармане каким-то металлическим предметом, скорее всего, ключами, но выглядело это так, словно колокольчик председательствующего дал слово очередному оратору, и Аккерман заговорил. «Позволь, я сначала объясню тебе суть теста, который мы только что с тобой провели. Самое время. Машина, которую мы использовали, это позитронная камера. Специалисты называют ее ПЭТ-скан. Она действует как позитронный томограф и позволяет наблюдать за зонами активности мозга в режиме реального времени, выявляя тромбоз. Я хотел провести общий осмотр твоего мозга, проверить, как функционируют хорошо знакомые нам зоны, зрение, речь, память. Анна вспомнила калейдоскоп из цветных квадратиков, историю, рассказанную ей на разные лады, название столиц. Она прекрасно понимала назначение каждого из тестов, но Аккермана понесло. Возьмем, к примеру, речь. Все происходит в лобной доле, на участке, разделенном на подсистемы, отвечающие за слух, за лексический состав речи, за синтаксис, за смысл, за просодию. Он постучал пальцем по своему лбу. Именно объединенная работа этих зон помогает нам понимать и использовать речь. Я разработал собственную систему тестов, и они позволили мне локализовать все эти системы в твоем мозге. Аккерман так и не перестал мотаться туда-сюда по тесному кабинету, и Анна, поднимая глаза, видела только фрагменты настенных гравюр. Внезапно ее внимание привлек странный рисунок. Ярко раскрашенная обезьяна с большим ртом и гигантскими руками. От ламп дневного света исходил жар, но страх ударил Анну в позвоночник ледяным кулаком. «Ну и...» — выдохнула она. Аккерман развел руками, успокаивая ее. «И все нормально. Речь, зрение, память...» Каждая сфера включается, как ей положено. За исключением того момента, когда мне показали портрет Лорана. Аккерман наклонился к столу, повернул к Анне экран своего компьютера, и она увидела разбитое на участке изображение собственного мозга. Вид сбоку был люминесцентно-зеленого цвета. Внутренняя часть зияла абсолютной чернотой. Твой мозг отреагировал на фотографию Лорана полным отсутствием реакции. Никакого сцепления. Прямая линия. Что это значит? Невропатолог снова встал, сунул руки в карманы халата, приняв театральную позу. Настал великий миг вынесения приговора. «Думаю, в работе твоего мозга имеются нарушения». «Нарушения?» Затронута зона узнавания лиц. Она была потрясена. «А что, разве существует зона лиц?» «Да. За эту функцию отвечает нейронный узел, расположенный в правом полушарии за височной долей. Он был открыт в 50-х годах. Люди, у которых пострадал этот участок, перестают узнавать лица. За последние годы, благодаря появлению позитронного томографа, мы локализовали его со 100% точностью. Теперь нам доподлинно известно, что у физиономистов, охранников в казино и ночных клубах, он развит особенно сильно. «Да, но я-то ведь узнаю большинство лиц». Запротестовала была Анна. «Во время теста я опознала всех». «Всех, кроме мужа». «Согласись, это серьезная проблема». Соединив указательные пальцы, Аккерман прижал их к губам. Этот жест в его исполнении означал глубокую задумчивость. Оттаивая, этот человек становился напыщенным. Мы наделены двумя типами памяти. Существуют знания, которые мы приобретаем в школе. Другим вещам мы учимся в течение всей нашей жизни. Личной, частной. В мозге человека они идут разными путями. Я полагаю, что у тебя нарушена связь между мгновенным опознаванием лиц и процессом их сравнения с личными воспоминаниями. Что-то мешает работе этого механизма. Ты способна узнать Эйнштейна, но не Лорана, который относится к сфере твоего персонального архива. Но это лечится? Безусловно. Мы просто переместим эту функцию в здоровую зону твоего мозга. Таково одно из преимуществ этого органа человеческого организма. Он пластичен, вернее гибок. Тебе понадобится переобучение. Своего рода умственная тренировка, регулярные занятия плюс Медикаментозная терапия. Серьезность тона опровергала хорошие новости. «Так в чем же проблема?» – спросила Анна. «В объяснении первопричины нарушения. Признаюсь, я в затруднении. Нет ни следа опухоли, ни неврологических нарушений. Ты не перенесла ни механической травмы, ни инсульта, что могло бы перекрыть доступ крови к этой зоне мозга». Аккерман подцокал языком. «Необходимо сделать новые анализы, более сложные, и попытаться уточнить диагноз». «Какие анализы?» Врач сел за стол, бесстрастно взглянул на Анну. «Биопсию. Необходимо взять микроскопическую пробу мозговой ткани». Анне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. Потом ужас жаром кинулся в лицо. Она повернулась к Лорану и увидела, что муж согласно кивает. Страх уступил место гневу. «Все ясно. Они сговорились. Ее участь наверняка решилась еще утром». Слова сорвались с дрожащих губ. «Об этом не может быть и речи». Впервые за все время врач улыбнулся. Он, видимо, желал успокоить Анну, но не преуспел. Ему не хватало искренности. «Ты не должна к этому так относиться. Мы возьмем пробу зондом, который...» «Никто не прикоснется к моему мозгу!» Анна встала, закуталась в шарф, напоминавший крылья ворона, окаймленные золотом. В разговор вступил Лоран. «Не стоит нервничать, Анна. Эрик заверил меня, что...» «Ты на его стороне!» «Мы все на твоей стороне», — торжественно произнес Аккерман. Она чуть отступила назад, чтобы яснее видеть двоих лицемеров. «Я никому не позволю ковыряться у меня в мозге», — повторила она окрепшим голосом. «Я уж лучше совсем потеряю память или сдохну от своей болезни. Ноги моей здесь больше не будет». И она закричала, охваченная внезапной паникой. «Никогда! Слышите?